Помимо сего, бывший царь замыслил пригласить на этот пир четверых своих вассалов, что у него имелись в подчинении: жадного старика Эрдриана Силтигара, любителя погонять пиратов Манфорда Вилариона, веселого пьяницу Тагариона Бареммана и религиозного Гансера Сандласса. Все они были довольно интересными личностями, к которым Александру нужно было найти подход и показаться с другой, более радушной стороны, которую они раньше в нем не видели. По меньшей мере, если судить по памяти старого Станниса, проблем найти общий язык с лордом Баремманом у нового Станниса точно не будет. Проблемой, конечно, были имевшиеся в наличии деньги, коих у теперешнего лорда Драконьего Камня было не шибко много, но исправить это Александр намеревался не совсем благородным способом. Джону Аррену это, конечно, не понравится, но если Александр сможет подружиться с Робертом на почве посиделок и выпивки, то проблем не будет. Его новый брат может в пьяном состоянии на отмах поддержать что угодно. В конце-то концов, все планируемые начинания Александр хотел реализовывать для укрепления власти своей новой семьи. Под этими манипуляциями многие наподобие Аррена могут увидеть появившуюся честолюбивость в Станнисе, но никак не благо, которое Александр хотел для власти короля, то бишь, его брата. Сколько проблем! Тяжело вздохнув, Александр вытянул из ящичка стола 4 письма. Положив их на стол, бывший царь принялся объяснять ожидавшему его все это время мистеру Крессин: «Вот это отправь лорду Силтигару», показывая пальцем на первое письмо, сказал Станнис, «второе лорду Вилариону, третье, вот сие, лорду Сангласу, последнее лорду Баремману». «Ты запомнил?» – произнес довольно серьезно новый Станнис, взглянув на Крессина. Тот в ответ, немного сморщив лицо, лишь кивнул, видимо, считая, будто его принимают за совсем старого дурака. Отложив на левую часть стола в порядке перечисления 4 письма, Александр, снова запустив руку в ящичек, достал последнее, 5-е письмо. «А вот это письмо отправь моему брату Роберту». Услыхав, кому нужно отправить последнее, Крессин, оживившись, спросил: «Вы решили помириться с братом?» «Да», — коротко бросил Александр, откинувшись назад. «Я очень рад этому. Милорд, вы очень благоразумно поступаете. Роберт быстро остывает, и, думаю, он уже забыл о вашей ссоре, в отличие от вас. Думаю, так и есть, потому я отправляю ему сие письмо». Взявший письма с пометками в руки, старый мистер, хотевший уходить, все же спросил: «Милорд, ваша голова не болит?» Александр, вспомнив о травме, притронулся к перебинтованной голове. «Совершенно забыл, что голова у меня в повязке», — усмехнулся про себя Александр и уверил мейстера: «Будь спокоен, старик, сегодня она не болела». Поклонившийся своему лорду Крессин намеревался наконец уйти, но был остановлен Александром уже почти на самом выходе из солярия. «Старик, ты помнишь ту служанку, что приносила мне ужин?» Развернувшийся мейстер уверенно кивнул: «Юную жену, милорд? Да, помню». Александр, немного поерзав на кресле, сказал: «Если увидишь ее, скажи, чтобы она ко мне зашла». Крессин нахмурился, чего-то не понимая. «Именно ее? Для чего, милорд?» «Я сейчас поем, пусть она через полчаса заберет посуду». Складки на морщинистом лице старого мейстера разгладились, и он качнул головой. «Конечно, милорд, я скажу ей». Снова послышалось шуршание хламиды, а после звук закрывающейся двери. Александр остался наедине с собой. Примечание к части. Кассандр, один из диадохов и впоследствии царь Македонии в 316-297 годах до н.э., в 310 до н.э. или 309 до н.э., он казнил Роксану и номинального царя Александра IV, жену и сына Александра Македонского. Полиперхон, полководец Александра Македонского, командовал полком фаланги. После смерти Александра стал одним из диадохов. В 309 году до н.э. на роскошном банкете внебрачного сына Александра Великого, Геракла и его мать удавили по распоряжению Полиперхона. На Геракле же царская династия Аргиадов и угасла. Глава 3. Гостеприимный лорд. Рукою смертного бог будет поражен. Анаксарх. Александр. Да здравствует наш царь и герой. Был ли еще когда-либо в истории Греции такой великий царь? Да. Даже храбрый Ахилл не столь отважен. Так давайте же выпьем за него, добрые товарищи, за нашего собственного Геракла. Он снова здесь, наблюдает, смотрит за собой со стороны. Сколько здравницы неприкрытой лести льется в его сторону. Почему боги заставляют его на это смотреть? Едва держась на своих двух ногах, шатаясь в разные стороны, одетый в шелка Александр с высокомерием отвечает воинам: Я благословлен богами, воины мои. Скажите мне, мой отец изначально планировал сей поход, но смог бы он преуспеть и совершить то, что совершил я. Благодаря мне вы все покрыли себя славой. Как же противно глядеть ему на самого себя. После хвалебной бравады льстецы кричат Александру, что он велик. На всю их фальшь только один человек, не побоявшись, поднимается из-за стола и говорит ему правду, кидая ее прямо царю в лицо. Я бы сказал, что это мы покрыли тебя славой. Слишком горделиво заявлять, что ты свершил все сам. Кто это посмел сказать? Крикнул прошлый Александр, как напыщенный петух, озираясь взглядом по залу, выискивая того, кто решился бросить ему это в лицо. Я, возвысившись над залом, бесстрашно отвечает его друг. Взирая на все это, его снова начинает съедать желание броситься и перервать то, что будет дальше. Но, к его сожалению, он сейчас всего лишь бессильный наблюдатель. Как же это противно, видеть, как ты, Александр, упиваешься глупыми восхищениями и глупой лестью, как персидский царь. Что ты сказал? Повтори. Я сказал, что ты забываешься, Александр. Ты такой же человек и такой же македонянин, как и все мы. Перестань заставлять нас склоняться пред тобой, как будто ты равен Зевсу. Не персы мы тебе. Твой отец никогда бы до такого не опустился. Услышав его слова, себелюбивый царь взревел, как будто сумасшедший лев. Да как ты посмел? Я твой царь, царь Македонии и Азии. Тебе не кажется, Клит, что именно ты забываешься? Я даровал тебе целую сатрапию, будь благодарен мне, своему царю. Перекрывая цареву браваду, Клит выкрикивает тогда: не нужна мне твоя сатрапия, Александр. Ты уже позабыл своим скудным умом битву на Гранике. Если бы я тогда не пришел тебе на помощь, ты бы уже давно был мертв. Никем бы ты и не стал, ни царем Азии, ни фараоном Египта. Как ты думаешь, кто твоя опора? Персы. Именно твой отец Филипп из ничего создал армию, которой ты так гордишься. Да ты бы ничего и не добился, если бы не твой отец и мы, македонцы. Плюющегося и сулящим проклятиями в Клита, Александр видит себя со стороны. Его, хватая, держат воины, не давая кинуться к другу. Да как ты смеешь, неблагодарное животное? Закрой свой поганый рот. Не друг ты мне больше, Клит. Я не нуждаюсь более в тебе, отправляйся назад домой. Увы, Клит не замолчал. Ты не нуждаешься во мне. Что, убьешь меня? Так же подло, как ты убил Пармениона. После упоминания Пармениона прошлый Александр больше не слышал ничего. Вырвавшись из пьяного захвата селевка, что пытался его удержать и не свалиться, царь, подлетев к перепуганному стражнику, выхватил из его рук копье. «Иди сюда, Клит, я тебя убью!» — крикнул царь, как будто обезумевший, но на Клита это не произвело впечатления, он остался стоять на месте. «Александр, я пред тобой, если ты желаешь убить за правду меня, твоего друга и товарища, служившего тебе все эти годы и спасшего тебе жизнь, да будет так, убей меня, если сможешь». Закрыв глаза, он кидается на Клита. Не в силах смотреть снова на эту отвратительную сцену, Александр с горечью повторяет действия того Александра, также закрывая веки. Зажмурившись, ему на несколько мгновений видится лишь тьма, как будто его там и вовсе не было. Но у богов, как всегда, свои умыслы. Он, сжимая руки, чувствует липкую кровь, что течет по древку, омывая его руки. После ощущения крови на руках Александр, борясь с собой в предчувствии того, что его сейчас ожидает, открывает глаза. Его предчувствия не обманывают его, уже в который раз бывший царь оказывается на своем месте. На него, застыв с удивлением на лице, смотрел прямо в очи лучший друг, насаженный на острие копья. Тот, кто не боялся говорить ему правду, спасший его столько раз, был насажен Александром, как будто зверь. Такова была его плата за верную службу, крепкую дружбу и правду. «Прости, Клит!» Звуки криков тонут в зале, а тело его друга, откинувшись назад с копьем в сердце, падает на пол с глухим звуком. Открыв веки, Александр увидел ставший ему уже немного родным потолок из черного камня. «Клит, вернейший из людей, достойнейший из мужей, убитый собственноручно Александром из-за глупого вспыльчивого нрава и выпивки. Не так он должен был закончить жизнь. Уже которую ночь бывшему царю снился один и тот же сон, где он наблюдает со стороны свою ссору с Клитом, а после его убийства. Каждую ночь Александр занимает во сне собственное место, наблюдая за деяниями рук своих. Что хотят сказать мне этим боги? Задавался вопросом бывший царь. Будь здесь Клит, Александр, непременно подавив свою гордость, в мольбах попросил бы у него о прощении, которого он, по его мнению, не заслуживает. У кого есть друзья, у того нет друга, так говорил его учитель Аристотель, и он был полностью прав. Сколько друзей имелось у Александра, но по-настоящему верных друзей оказалось единицы. Неспособный к раскаянию неисцелим, все еще глядя в потолок, пробубнил Александр, а после тяжело вздохнул. В последнее время его часто прорывало на философские рассуждения. «Почему вы не спите, милорд Станнис?» – прошептала сонным голосом девушка, переворачиваясь на кровати в сторону Александра. «Проклятие, нельзя болтать на кайне в голос, совершенно позабыв о том, что он тут не один», – выругался про себя Александр. «Мне просто приснился плохой сон, ничего такого. Может быть, я вас снова успокою», – игриво произнеся, она провела пальцем по обнаженной груди Станниса, а затем придвинулась к нему. «Нет, мне нужно выспаться», — отказался он. Не задавая лишних вопросов, девушка с каштановыми волосами молча уложила ему на плечо свою голову. Нового лорда драконьего камня это не слишком успокоило. «Неверно. Вам ведь уже показывали, как надо. Вы стоите, как будто наложили в штаны». Сморщившись в негодовании, выкрикнул Станнис, со всей скорости приближаясь к построению лесопик. Распаленный лорд драконьего камня, подбежав к одному из воинов, выхватил из рук держащего копье со щитом. Встав перед строем воинов, он снова принялся в который раз пояснять. «Смотрите, это не обычная пехотная пика, она, как можете видеть, куда длиннее обычной, на ее конце не просто так, для миловидности, есть противовес. Наклоняйте ее немного назад, уравновешивая, чтобы она не переваливалась вперед и не зарывалась в землю, демонстрируя пред воинами балансировку копьем». Александр на общее обозрение показал хват. «У вас неправильная хватка древка, зажимать нужно так, чтобы расстояние между вашими руками было не более 3 локтей, а от противовеса 2. Правую ногу отведите назад и упритесь в землю, левую же ногу также с силой уприте в землю, но только впереди себя. Щитом, закрепленным на локте левой руки и на шее, при хвате пытайтесь прикрыть весь свой корпус и низ подбородка, щит прижмите к левому плечу, но не к челюсти, а то потеряете зубы. Когда принимаете положение, старайтесь, чтобы кисть вашей левой руки не выглядывала из-за щита. Корпус немного разверните полубоком, таким положением удобно принимать атаку, а также мгновенно начать натиск на врага. Я надеюсь, на этот раз вы запомнили». «Да, милорд». Несколько сотен глоток воинов было ему ответом. Вторично продемонстрировав будущим фалангитам то, что он от них хотел, Александр, отойдя на пару десятков метров, принялся наблюдать. По команде сотников, почти 500 человек, поделенные на 2 отряда, глубиной строя в 8 человек, пытаясь держать построение, начали движение друг на друга. Глядя на все это зрелище, бывший царь, скривив лицо, замотал головой. 490 человек – это меньше, чем половина тысячной хелиархии, и даже меньше, чем 1/500 пентисиархия. Однако назвать и считать их сейчас пидзетерами язык не повернется. Почесав недавно выбритую бороду, Александр задумался. Основой созданного его отцом войска была тяжелая пехота пидзетеров-фалангитов. Филиппова фаланга, которую в итоге Александр получил в наследство, насчитывала 12 таксисов по 1500 воинов в каждом. В дальнейшем Александр реформировал фалангу, поделив ее на тысячные хелиархии для большей гибкости. Текущая проблема нового Станниса приходилась в частности на то, что создание чего-то большего, чем отряд отборной дружины, на этом острове было практически непосильной задачей. На острове имелся только 10 деревень и небольшой городок с портом. Людей было весьма мало, а ресурсы острова не могли прокормить большое число гарнизона. Будь в распоряжении Александра одно из королевств, например, штормовые земли, дело с созданием пары полков фаланги представлялось уже не такой сложной задачей. Однако, даже с большим числом вотчины создание большого постоянного войска являлось очень сложным в условиях господствующей системы, устроенной в Вестеросе. Ко всему прочему, Александра также немного пугала глупая смена времен года, естественно, очень сильно влияющая на продовольствие. Фаланга была фалангой, она являлась единственной возможной, дешевой, но в то же время устрашающей силой. Александр хорошо знал, что отлично выполнять свою работу она могла только благодаря содействию с другими видами войск. Для хорошей боеспособности войска, помимо фалангитов, нужны были еще более подвижные щитоносцы, гипосписты вместе с конными гитайрами. Фаланга пидзетаеров составляла основу боевого построения войска македонян, представляя собой с фессалийской конницей демонстрирующие крыло наковальни. Молотом же войска выступало именно атакующее крыло, представленное пешей царской дружиной гипоспистами с конными гетаерами. Но даже так, учитывая все перечисленные отряды, войску позарез нужны были лучники, застрельщики, пехота наемников и легкая варварская кавалерия. Где же все это взять или, точнее говоря, набрать, в данный момент у Александра даже в мыслях не представлялось. Пока бывший царь был намерен ограничиться только одной хилиархией в 1000 человек. Тем не менее, к слову говоря, фалангиты это будут или гипосписты, он еще до конца не решил. Разумно было набрать до тех почти 500 человек, что у него имелись, еще 500 и образовать отборный отряд щитоносцев. Но с другой стороны, знание о засилье кавалерии на полях сражений Вестероса само по себе призывало Александра тренировать своих дружинников никак не иначе, чем как фалангу по отцовскому типу и методам, правда, с добавлением новшеств этого мира, арбалетчиками между полками и алебардщиками. Бывший царь считал, что воины с алебардами вполне могли стать в будущем неплохой заменой гипоспистам. Помимо неясной проблемы с пехотой, была еще большая проблема с кавалерией. Те 6 десятков конников, что у него имелись, были еще той потехой, но решать эту проблему Александр был намерен в Королевской гавани. Благо, небольшие измышления на этот счет у него уже присутствовали. Впрочем, у Александра возникало огромное множество разного рода мыслей о типах возможных тактик. Мир, в котором он сейчас пребывал, был очень интересен с военной точки зрения для бывшего завоевателя. Но к его глубочайшему сожалению, в данный момент он был ограничен по всем направлениям. Ему только и оставалось, что довольствоваться малым, занимаясь своей новой потешной фалангой. Пикинеры, пики наперевес. Прозвучали звучные голоса сотников, а после звук трубы. Воины, прослышавшие уже знакомую для себя команду, начали опускать длинные пики без наконечников в сторону импровизированного противника. Александр, забыв об своих раздумьях, принялся внимательно наблюдать за воинами. Пытаясь отбивать шаг и ритм и наряду с этим неумело удерживать строй, два отряда пикинеров, сблизившись до расстояния 10 шагов, услышали новую команду. К бою! Натиск! Преодолены последние шаги между концами пик, над полем послышался глухой звук сотни ударяющихся древков копий о деревянные щиты. Силясь и пытаясь опрокинуть друг друга, два отряда, матерясь, толкали своих противников. «Ребята, давите их!» — слышались выкрики десятников с сотниками. Зорко вглядываясь в происходящее, Александр услышал звук лопнувшего древка. Щепки древка вздыбились над воинами, падая мужчинам на головы. Один из воинов в центре, у которого поломалась древко пики, подавшись за линию строя, упал вперед, выпадая из боевого построения. Оппонент завалившегося несчастливца из противоположного отряда, стоявший напротив, видя удачу, также выступил из строя, устремил свою пику в появившуюся брешь, где только что стоял его противник. Он уперся в щит следующего за ним человека. Упавший воин, матерясь, поднявшись на ноги, огибая пику, что была над его головой, схватил ее посередине за древко. «Ах ты, сука!» Злобно выругавшись, воин, упираясь в землю ногами, дернул ее со всей силы на себя. Оба воина, завалившись, начали барахтаться в собственном строю. Один, упав назад, на щит товарища, что стоял позади, мешал ему орудовать пикой, второй же, с противоположной стороны, повторил подвиг первого, выпав за боевое построение. Увидев все это непотребство, Александр грозно крикнул: «Уберите этих двух тупиц назад и замените позади стоячими. Они разваливают вам фалангу». Услышав грозную тираду своего лорда, командир десятков начал кричать советующие команды. «Извиняюсь за это жалкое зрелище, милорд», — угрюмо проговорил рядом стоящий с Александром командир его фаланги, сир Алин Колдвин. На замечание старого ветерана, прошедшего осаду штормового предела, Станнис хмыкнул. «Не переживай, я вполне ожидал подобного результата. Воинская наука, которой они сейчас обучаются, не постигается за месяц», — сказал Александр, успокаивая немного приунывшего командира. «Скажу честно, я даже немного удивлен тем, что они за пару недель вполне удовлетворительно научились понимать и исполнять команды. Построение они, конечно, держат скверно, а также порой забывают о тактике, но все это дело наживное. Думаю, полугода постоянных упражнений им вполне хватит, чтобы стать тем, что я хочу видеть». Может и немного меньше, все же эти люди являются воинами уже давно, и они вполне смекалистые, подумалось Александру, но этого он не озвучил. Обычная подготовка фалангитов занимала полгода, и то, что он сейчас видел, было на уровне трехмесячного обучения простого бывшего македонца-пастуха. «Милорд Станнис, я все еще не могу понять, откуда вы всего этого понабрались? Вы и вправду хотите сделать пехоту равной кавалерии?» На заданный вопрос от ветерана Александр, ухмыльнувшись, туманно ответил. «Возможно, книжки помогли, возможно, боги, а может, и сам придумал. Неужели ты думаешь, что я бы не смог? Ни в коем случае, но все же идея эта очень интересная. Конечно, нужно будет через несколько месяцев посмотреть, что они смогут против кавалерии. Да, будет забавно понаблюдать», задумчиво протянул Колдвин. Ничего не ответив своему командиру гвардии, Александр улыбнулся. Устремляя взгляд на все еще борющихся на поляне воинов, он с несвойственным Станнису задором крикнул. «Воины, поднажмите. Отряд победитель выигрящих получит от меня награду». На слова о награде для победителей от своего лорда, ответом Александру стали множество радостных кличей. Сир Давас Сивард, более известный под насмешливым прозвищем «Лукового рыцаря», сидел началом жеребце, а его чем-то развеселенный спутник, коим выступал Джулиан Ринвуд, на рыжевато-гнедой кобыле. Нынче они вдвоем в порту ожидали своего лорда. На обветренном от морского ветра лице рыцаря не отражалось ни единой эмоции. А как могло быть иначе? Отряд лорда Станниса приближался к их небольшой компании, позванивая сбруей и бряцая сталью. Одетый сейчас более роскошно, чем обычно позволял себе, Давас изрядно чувствовал себя разодетым дураком и снова спрашивал себя, зачем он здесь. Над медленно чеканящим рысью отрядом лорда Драконьего Камня развивалось новое знамя. Теперь взамен знамени с вздыбленным черным коронованным оленем на золотом поле красовалась ярко-золотая, коронованная голова оленя на чисто белоснежном полотнище. Что было очень удивительным для Даваса, так это то, что над рогами оленя Станниса отныне присутствовала лучезарно-золотая семиконечная звезда. «Впервые вижу милорда таким. Мне, правда, это не мерещится?» Немного удивляясь, подумалось Давасу. Весьма грациозно горцуя на жеребце цвета серебра, молодой лорд Драконьего Камня в золотистом дублете с замысловатой вышивкой выглядел необычайно величественно. По памяти Даваса Сиварта, это вовсе был первый раз, когда Станнис Баратион так одевался. Проезжающему вместе со своим отрядом лорду по главной улице городка, что примыкал к порту, простой люд, расступаясь, кланялся. В ответ же на увесистые поклоны от жителей города, Станнис приветливо улыбаясь, кивая им в ответ, помахивал рукой. Как будто король, посетила Даваса запоздалая догадка. Сивард, видевший несколько раз короля Роберта, в настоящий момент с большой долей вероятности, будь король здесь, перепутал бы его с родным братом Станнисом, приняв именно последнего за короля. Уж больно поведение лорда Драконьего Камня сегодня утром походило на монаршие. Венценосный Роберт Баратион всегда выглядел величаво, возвышаясь над другими, но эта усмешка, играющая на лице среднего Баратиона вместе с пронзительной томностью взгляда, выглядела настолько завоевывающе, что Давас даже усомнился на несколько секунд в том, что его лорд является именно им. Подъехав со своей свитой в лице пары десятков одоспешенных рыцарей, вместе со знаменосцем, удерживающим белоснежное знамя, лорд Станнис первым поприветствовал Даваса и Ринвуда. «Сир Давас, Джулиан, сегодня вполне неплохое утро, вам так не кажется?» Отвесив поклоны, как того требовали правила, они оба скосили взгляды на древко с новым знаменем их лорда. Завидев, куда устремились глаза подопечных, Станнис усмехнулся, а после хмыкнул. «Вас что-то в нем смутило?» Текущий начальник порта, краснощекий Ринвуд, замотал головой. «Нет, милорд, оно намного лучше старого», ответил немного смущенный после пронизывающего взгляда лорда Ринвуд. По его виду Давас сразу мог сказать, что тому, так же, как и луковому рыцарю, было все же интересно, почему над рогами золотистого оленя присутствовала семиконечная звезда. Подавив желание, Давас промолчал. Все же он считал, что если лорд захотел сменить себе знамя, то бывший контрабандист был не вправе осуждать своего благодетеля. Однако Давас знал, Станнис Баратион никогда слишком сильно не верил в богов. Почему же теперь на его знамени был изображен символ веры в семерых, его немного озадачивало. Впрочем, несколько догадок у него все же имелось. «Милорд Станнис, лорд Виларион прибыл, он прямо сейчас швартуется в доках», заговорил снова за двух Ринвуд. «Мы сразу же отправили вам уведомление, как только увидели знамя лорда Манфорда на горизонте. Все еще улыбаясь глядевшим на свиту лорда простолюдинам, Стэнли сдвинулся по направлению к гавани. «Это хорошо, значит, я вовремя». Давас Сивард, направляя лошадь за своим лордом, наконец-то, прочистив горло, спросил: «Мой лорд, для чего мы здесь? Вы ведь могли и сами встретить милорда Манфорда». Конь Даваса поравнялся с лошадью Стэнниса, и теперь он увидел лицо своего лорда. Стэннис больше не излучал ту приветливость, что имело место ранее, теперь его лицо было целиком сосредоточенным. «Вы мои люди, а значит и моя свита. Если я говорю, что вы должны присутствовать, значит, вы должны присутствовать. Вы ведь недолюбливаете лорда Манфорда, тогда почему пригласили его?» Осторожно поинтересовался Давас, кинув мимолетный взгляд назад на едущих позади них рыцарей с Джулианом Ринвудом. «Лорд Манфорд и так является вашим вассалом, вам, потому что я так хочу», перебивая Даваса, ощетинился Стэннис, а после, немного смягчившись, заговорил: «Если ты не знаешь, то я тебе скажу». В тоне лорда Драконьего Камня промелькнули искорки недовольства. «Все эти разодетые, благородные господа, что в Королевской Гавани, что здесь, недолюбливают меня, Давас. Лорд Виларион не является исключением. Вы решили с ним подружиться?» Стэннис вяло кивнул. При Ирисе не так давно почивший отец Манфорда был в Малом Совете и занимал должность, что ныне занимаю я. «Поверьте мне, сир Давас, у молодого Вилариона есть повод недолюбливать меня и всех Баратионов. В прошлый раз я обошелся с ним весьма грубо, впрочем, с его отцом было так же. Я хочу попытаться это исправить. Остальных лордов вы также позвали с подобной целью?» — снова спросил Давас, а затем прикусил язык. Слишком много он выпытывал у лорда Стэнниса. Низкое происхождение Сиварта давало о себе знать. На очередной вопрос от лукового рыцаря, Стэннис, как предполагал Давас, не разозлился, а только задумчиво отвел взгляд. «Да, я успел многих обидеть своей грубостью». Глубоко вздохнув, лорд Драконьего Камня выругался. «Как же здесь воняет дерьмом и рыбой, хуже, чем в Королевской Гавани. Клянусь своими волосами, когда-нибудь, когда у меня будет хватать денег, я проведу здешним людям канализацию». Повторив за своим лордом такой же глубокий вздох, Давас улыбнулся. «Вы знаете, я уже внюхался и совершенно не чувствую этого запаха. Однако расчистить улицы от мусора все же было бы неплохо. Думаю, это сделать мне уж по силам», — усмехнувшись, проговорил Стэннис, натягивая на лицо прежнюю обворожительную улыбку. Достигнув нужного причала, свита лорда Драконьего Камня вместе с ним спешилась. Выступив впереди всех, брат короля двинулся к кораблю с серебряным морским коньком на парусе. Трап на корабле был спущен, а команда, всюду носившаяся на корабле, сворачивала паруса. Подойдя к кораблю, Давас вместе со Стэннисом заметили на нем отдающего приказы платиноволосого с вкраплением золота молодого человека. Не заметив капитана корабля на судне, Стэннис громко хмыкнул. «Видимо, молодой Виларион предпочитает водить свой корабль сам». Похвально. Промолчав на замечание своего лорда, Давас завел руки назад и сжал их. Судя по всему, все-таки завидев, что под кораблем кто-то стоит, молодой лорд Манфорд, отдав еще какие-то приказы напоследок, двинулся к трапу с несколькими людьми. «Милорд Стэннис, неужели вы самостоятельно решили встретить меня? Это впервые на моей памяти», — проговорил не то с сарказмом, не то вполне серьезно владелец Дрифтмарка, сходя с трапа. Встав напротив лорда Драконьего Камня, довольно красивый парень с длинными посеребренными волосами и фиалковыми искрами в глазах, учтиво поклонился. Его шляпа, похожая на те, что носит в мире, от этого слегка качнулась. «Я очень рад, что вы меня лично принимаете. Надеюсь, ветер сопутствовал вам?» — спросил Стэннис. «Уж точно не обидел». Приветливо заулыбавшись в ответ потомку валерийцев, Стэннис молча выступил вперед Даваса, а затем протянул тому руку. На проявленную благожелательность своего сюзерена лорд Дрифтмарка, как и предполагал Давас, опешил, странно воззрившись на Стэнниса. Немного медля, он все же заключил руку Баратиона в крепком рукопожатии. Молча глядя на приветствие между лордами, бывший контрабандист мгновенно подметил, что таким простым жестом, направленным на Вилариона, его лорд подчеркнул тому равенство между ними. «Приветствую вас, лорд Виларион, на Драконьем Камне», — довольно громогласно огласил, подобно своему старшему брату, Стэннис затянувшуюся тишину. Все еще улыбаясь, Положив тому немного бестактно на плечо свою руку, он проговорил, удивляя Вилариона: «Не будем медлить, надеюсь, вы проголодались и отведаете обед в моем доме». Странно скосив взгляд на свое плечо, где все еще покоилась рука Станниса, лорд морского конька ответил: «Почту за честь, милорд». Примечание к части. Пидзетеры, тяжело вооруженные пехотинцы-фалангиты, основная масса македонской пехоты в армии Филиппа II и Александра Великого. Гипосписты, пешие гвардейцы в македонском войске. Гипосписты возникли из пешей свиты македонских царей. Их непосредственной обязанностью была охрана царя на поле боя и в мирное время. Основой боевого применения Александром отборного корпуса гипоспистов стало теснейшее взаимодействие гипоспистов с гетайрами в составе смешанных конно-пехотных отрядов. Селевка Никатор, полководец и бывший телохранитель Александра Македонского, Диадох. После смерти Александра в результате войн с другими диадохами основал государство селевкидов. Македонские фалангиты при обучении, https://ipcoxifts8z, македонская фаланга, https://ipconmyfk5s, https://ipcoy8wmd6x, глава 4, наградные и отплытие. Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Война рождается из побед. Александр Великий. Впервые за время всей войны моряки и командиры из Квохора и Нарваса, участвовавшие в сражении, были более опытны, чем волантийские, так как у тех наиболее искусные в морском деле люди являлись присланные из самого Брааваса. Согласно Косоломану Тирошийскому, командующим объединенными флотами двух городов выступал Раниахатер, прославленный еще ранее в морском сражении возле руин Арноя. Его противником в сражении Огненных Галлий, как позже окрестили эту битву, на Кинжальном озере, выступал триарх из партии тигров Фумалус Скарзец. Описывать же ход сражения я также буду, ссылаясь на труд Косоломана Тирошийского, покуда именно он дает в своем труде сражения Кровавого века наиболее достоверную информацию из всех перечисленных ранее мною авторов. Само сражение, по данным сведениям Косоломана, происходило близ островов Горести. Однако, хочу заметить, о точном месте морской баталии судить невозможно. Сам же тирошийский историк, на которого я и ссылаюсь в своей книге, наводит такой ход сражения. Встретившиеся два флота близ островов Горести на первый день лишь примирялись друг к другу. На второй день, разработав план боя и увидев, сколько у кого сил, Раниар выстроил свои суда объединенного флота в одну линию, поскольку его галеи были быстроходнее. Он мог использовать две основные тактики войны на открытом морском пространстве. Опасную, когда более быстроходная галея или несколько галей развивает скорость и атакует противника сзади и сбоку, и неопасную, когда галея или несколько галей быстро плывет между двумя кораблями противника, а затем разворачивается, чтобы ударить один из них в бок. Чтобы противостоять более опытным и маневренным нарвасийцам и кворхарцам, волантийские морские стратеги решили использовать новую тактику. Они расположили волантийские корабли на флангах, в то время как в центре находились 10 лиссейских судов под командованием Парсинса, 10 кораблей пиратских капитанов, 3 конфискованных корабля и около 12 союзных больших галеонов. Основная часть волантийского флота была разделена на 8 самостоятельных частей по 15 кораблей в каждой под командованием своего стратега и выстроилась во фронт в два ряда, в отличие от традиционно принятого одного ряда, левый фланг которого был обычно обращен к открытой воде. Вторая линия была предназначена для предотвращения неопасного маневра нарвасейцев и кворхарцев, устраняя его преимущество. Она: «Милорд Станнис, милорд, вы меня слышите?» Зов человека все еще оставался неуслышанным. «Лорд Баратион». Старческий голос отразился эхом по всей палате расписного стола. От неожиданно прогремевшего голоса встрепенувшийся Александр едва ли не упал со стула. Книга, что покоилась в его руках, шлепнулась прямиком на пол. «Крессин, какого снарка так кричать?» — возмущенно проговорил средний Баратион, поднимая выпавшую из рук книгу. Завидев, что наконец-то обратил на себя внимание, старый мистер виновато улыбнулся. «Я очень сильно извиняюсь, мой лорд, что отвлекаю вас от столь мудрого занятия, но вам прибыло два письма», довольно быстро пролепетал как заученную скороговорку мистер, при этом косясь на заваленный книгами расписной стол. «Ничего страшного, старик», — суховато ответил Станнис. Александр, до этого углубившийся в чтение книги и не заметивший звавшего его Крессина, услыхав о письмах, мгновенно позабыл о прежнем занятии. Развернув свой стул обратно к столу от широкого окна, выходящего наружу и открывающего удивительную панораму на водную гладь с островом, он с нетерпением спросил: «Ну, от кого?» Достав из-за пазухи два письма, мистер Драконьего Камня, подойдя, бережно отдал их своему лорду. «Одно, милорд из Брааваса, думаю, ответ на ваше недавно отправленное письмо», немного промедлив, Крессин старческим голосом продолжил. «Второе от Роберта». Приняв из рук мистера письма, Александр оглядел печати. На письме из Брааваса присутствовал оттиснутый на синем сургуче знаменитый браавасский титан, а на письме от его брата Роберта родовой герб новой семьи царя. Отложив письмо брата на стол с книгами, Александр распечатал послание от морского владыки. Углубившись в чтение куска пергамента, Александр встретил в браавасском послании именно то, чего он и ожидал. Его приглашали на дружелюбную аудиенцию. Конечно, вполне вероятно, что его приглашали в Браавас только для того, чтобы красиво отказать, но, может, дело по занятым пиратами ступеням имело шансы выгореть. По крайней мере, упускать такую возможность с напряженной обстановкой на южных морях и недовольство некоторых сторон друг другом, Александр уж точно был не намерен. Бывший царь хотел стать не таким правителем, каким был, но все эти проклятые обстоятельства его вынуждали. Он просто не мог игнорировать сулящую пользу от этих дел. Ему очень сильно нужны были ответы богов или судей. Правильно ли он поступает, хлопоча снова о войне? Удовлетворенно хмыкнув, Александр положил письмо из Брааваса на стол и взял письмо от своего брата. Распечатав письмо с оленем, царю сразу кинулось в глаза то, что письмо написано почерком десницы. «Хренов пердун из долины», — презрительно выплюнул лорд Драконьего Камня. На удивленный взгляд Крессина, нынешний Станнис предупредительно поднял руку, показывая тому пока что помолчать. Как оказалось, для Александра старый стервятник все-таки перехватил письмо, адресованное Роберту. Намазав свои каракули, десница короля посмела отлиться Роберта в льстивой манере отправить Станнису совет поскорее явиться тому в королевскую гавань. «Прошу тебя, мой мальчик, не утруждай себя лишними угрызениями на продуваемом острове. Возвращайся в столицу, ибо Роберт и я тебя ждем», — с долей сарказма в голосе продекламировал Александр вслух последние строки из мнимого письма брата. «Как высокопарно написано», — лорд Десница ухмыльнулся Александр и кинул письмо на стол. «Милорд, не нужно гневаться на Десницу, он...» Станнис перервал старого мейстера. «Я брат Роберта», — звучно произнес лорд. «Своему брату он мог бы и сам написать. Впрочем, о чем там говорить, мое письмо даже не достигло его. Но ведь на плечах Джона Аррена тяжелая ноша по управлению государством», — будто само разумеющееся произнес Крессин. Забыв о лежащих письмах на столе, Александр, взяв ранее читаемую книгу в руки, снова присел. «Старик, мне плевать, как там сложно Деснице. На мой взгляд, он только и делает, что потворствует желаниям моего брата, тайком сосредоточив в своих руках всю власть. Королевская гавань уже просто кишит как не людьми из долины, так людьми Ланнистеров. Наш славный Арвин всякий раз пытается пропихнуть своего очередного человека на любую свободную должность. Будь они хотя бы компетентными в делах и не жуликами, я бы молчал, но как мне не прискорбно, это не так». Тяжело вздохнув и не найдя доводов, старый мистер решил перевести тему на книги. «Вижу, вы хорошо продвинулись по прочтению книг в библиотеке», — сказав это, Крессин с улыбкой поглядел на книги на столе. Немного отойдя от взбесившего Александра письма, он, не поднимая головы от книги, ответил: «Можно и так сказать. Последние несколько недель бывший царь то и делал, что занимался в свое свободное время устранением недостатка информации и развитием своих знаний о здешнем мире. На благо бывшего царя, ему таки досталось памяти навыки Станниса Баратиона. Но все же Станнис знал не все. Например, морское дело он не знал, но ввиду своей занимаемой должности мастера над кораблями, прежний Станнис усердно пытался ликвидировать этот изъян». Александр решил продолжить начатое дело его предшественника. Королевский флот был единственной постоянной и регулярной силой в руках его семьи. Эту же силу, по мнению прежнего Станниса и ныне заменявшего его Александра, нужно было развивать и укреплять. Бывший царь мог сколько угодно играться своей потешной фалангой, но умом он все же понимал. Хорошо обученная гвардия в несколько тысяч у него, возможно, будет, но большого войска вряд ли. Все, что оставалось Александру в сложившейся ситуации, так это завладеть полным превосходством на море. Ему нужно было выбить больше денег для флота из все еще полной, но быстро тающей казны, а также реорганизовать его управление. Поделить флот на эскадры по 15 кораблей во главе со стратегами, как говорилось в книге, которую Александр сейчас начал читать, вполне было разумным решением. В свой черед повышение жалования морякам и проведение боевых действий на ступенях тоже имело большое значение для опыта людей. Правда, все же имелись проблемы. Кораблей у королевского флота имелось пока что лишь менее 50-ков. А если быть еще точнее, то 44 штуки, из них 20 в королевской гавани и 24 под рукой в порту Драконьего камня. Как считал Александр, его династии срочно нужно было нарастить силу флота, ибо негоже, чтобы у вассала было больше, чем у короля. Как вам книга о завоевании Дорна королем юным драконом? Выводя из раздумий Александра, спросил мистер, скосивший взгляд на книгу в стопке прочтенных трудов. Это ты про книгу, написанную малолетним идиотом Дейроном Первым, все еще не отрываясь от чтения, задал встречный вопрос Станнис. Идиотом? Переспросил немного удивленно Крестин. А как же? Так глупо погубить свое войско еще нужно уметь. Многие считают его великим полководцем, ответил старый мистер, сдерживая улыбку. Это было впервые на его памяти, когда они говорили с лордом Драконьего камня на такие темы. «Ничего великого там нет», — оторвавшись от книги, — ответил Александр. Видимо, у него намечалась дискуссия со стариком. По всему Драконьему замку разносился гомон и смех людей. Множество разношерстных компаний людей размещались за большими деревянными столами, общаясь, предавались увеселению. Среди пирующих было много гвардейцев, лордов, капитанов кораблей и рыцарей. Несколько сотен людей, собравшись во дворе замка, между замысловатой септой и конюшней, переговариваясь, обсуждали различные мужские темы от более привычных про женщин, так и до воспоминания былых славных деньков. Приглашенные музыканты весело потягивали струны лютни под кричащие завывания флейты и отбивания бубнов. Вино лилось на землю и на столы, не достигая ртов. Шутки сыпались одна за другой под всеобщий дружный порывистый хохот. Всецелая праздничная атмосфера, царившая сейчас в бывшей, но все еще хмурой обители Таргариенов, немного разбавляла скупые на события стены замка. Построенный еще в незапамятные времена старый Валерий Драконий замок знал весьма мало празднеств за все свои века существования. Однако все когда-нибудь уходит, уступая место чему-то новому. Мрачные дни чередуются с ясными, а теплое лето с холодной зимой. Черные знамена уступили по закономерности золотым, что также являлось человеческой последовательностью движения. Ничто не должно стоять на месте. Давассивард, шедший по извилистым закоулкам замка, слышал приглушенные звуки порывистого гогота с музыкой. Отнюдь настроение у лукового рыцаря в этот день было не слишком праздничным. В данный момент ему доводилось выполнять очередное задание своего лорда. Резко остановившись, Давос обеспокоенно обернулся назад и посмотрел зашедшими за ним по пятам людьми. «Ребята, смотрите, не переверните сундуки». Несколько здоровяков, несших за рыцарем 4 добротных сундука, обливаясь потом, вразумительно закивали. Подождав, пока носильщики его догонят, Давос двинулся дальше по коридору. «Не хотелось бы собирать монеты по полу», — посетила мысль рыцаря, после чего он, убавляя скорость, позволил мужчинам поспевать за ним. Дойдя до больших дверей, ведущих на выход из башни каменного барабана, Давос потянул дверное кольцо, приоткрывая одну сторону массивных дверей. Затем, проводив своим бдительным взглядом спустившихся по ступеням носильщиков, сир Лук двинулся мимо великого чертога по направлению ко двору замка. Для Давоса Сиварта все еще было не совсем понятным, почему лорд Станнис решил проводить праздник во дворе под открытым небом, а не, например, в специально для этого построенном великом чертоге. Но, как все остальные, он пытался не задавать лишних вопросов. В последние месяцы многие видели изменения в своем лорде, перешептывания насчет сего уже давно распространились между жителями замка, но никто не удосуживался озвучивать их вслух. После недавней травмы головы Станнис Баратион своеобразно все еще походил на старого себя, но в то же время взгляд его коренным образом изменился. Теперь большинство видело в глазах оленьего лорда энергичное бушующее пламя, которое, с каждым новым днем все больше разгораясь, предвещало поглотить всех окружающих. Несколько дней после его выздоровления луковый рыцарь был очень сметен изменениями в среднем Баратионе. Давос не мог с уверенностью заявить, что он долгое время знал Станниса Баратиона, но лето, проведенное им на службе у него, вполне дали бывшему контрабандисту возможность узнать привычки своего господина. Эти же привычки доселе прослеживались и в новом Станнисе. а также в его поведении. Но что знал бывший контрабандист точно, так это то, что нынешний Баратион уже был не тем человеком, что несколько лет назад одновременно справедливо наградил и наказал Давоса. Именно лорд Станнис был тем, кто дал контрабандисту шанс на лучшую жизнь, а затем за былые проступки отрубил ему на левой руке фаланги пальцев. Как бы там ни было, Сивард поклялся в верности пред богами. Вспоминая это, Давос сжал ладанку, что болталось у него на шее. Это все еще тот Станнис Баратион, которого я знал, или нет, уже который день задавал сам себе Давос этот вопрос, совершенно не понимая, почему все остальные люди в окружении лорда Драконьего Камня делают вид, будто ничего не происходит. Простолюдины шепчутся, а сиры не замечают, только старый мистер Крессин, с коим Давос говорил по этому поводу, вымученно улыбаясь, ссылался на то, что такая травма головы, как у Станниса, не может пройти бесследно. Давос понимал, что лорд Станнис, пролежавший несколько дней в бреду, едва оправился и даже выжил, но он все еще не мог до конца смириться с таким новым милордом, но судя по поведению других людей, они, в отличие от Давоса, уже смирились. Будучи весь в раздумьях, Давос не заметил, как он с носильщиками дошел до двора, где происходило пиршество. На небольшом помосте метр в высоту, поодаль от остальных, размещался стол, где сидели четыре лорда и сам хозяин Драконьего Камня. Множество служивых людей как Станниса, так и лордов, пировали во дворе, прямо пред их глазами. Тяжело вздохнув, сир Давос направился к помосту. Сидевший в центре между своими вассалами Станнис что-то говорил внимательно слушающему его лорду Вилариону. Тот, с серьезным лицом кивая своему сюзерену, в чем-то с ним соглашался. Остальные лорды, также переговариваясь между собой, попивали вина. В особенности усердствовал на этом поприще полноватый и розовощекий владыка острова мыса Тагарион Баремман. Подойдя к помосту и обратив на себя внимание лордов и Станниса, сир Лук, поклонившись, проговорил: «Милорд, четыре сундука из сокровищницы». Отрываясь от беседы с лордом морского конька, Баратион, заметив Давоса и носильщиков, что поставили сундуки перед помостом, удовлетворенно кивнул: «Молодец, Давос, благодарю вас», — выровнявшись, промолвил луковый рыцарь. Поднявшись со своего места, Станнис оглядел столы пирующих воинов пред собой. Обращая внимание хохочущих людей на себя, он поднял правую руку вверх, показывая воинам, чтобы они умолкли. Выдерживая несколько секунд тишины, при этом окидывая взглядом смотревшую на него толпу людей, он громко произнес: «Воины, дружина моя, прошло два долгих года с окончания последней войны. Сегодня здесь мы собрались отпраздновать нашу победу». Делая паузу, Станнис демонстративно сжал плотно губы, а после с напускной, по мнению Давоса, печалью в голосе заговорил: «Вы ведь помните, как мы с вами, голодая, пожирая крыс, собак и даже собственные сапоги, пребывали в осаде в штормовом пределе?» «Да, милорд, мы помним», — слышались выкрики охмелевших ветеранов из-за столов. Покачивая головой, Станнис продолжил: «Те дни давно прошли, но знайте, я их не забыл». «Я знаю, вы также их не забыли. Вы горды тем, что вы не сломались. Мне никогда не доводилось говорить этого, но сейчас скажу. Я горжусь вами, вспоминая тот подвиг. Подвиг, что вы совершили, достоин только настоящих мужчин. Тогда, после осады, ни я, ни даже мой брат, не выразили вам никакого почтения и признания ваших заслуг. Сейчас я благодарен вам за то, что вы тогда не сдали мой дом врагу, защищая его как свой». Махнув рукой Давосу, лорд Драконьего Камня подал ему знак открыть содержание сундуков на всеобщее обозрение. Выполняя приказ своего лорда, Давос поочередно открыл крышки всех сундуков. В отблесках пламени жаровин ярко засияло серебро. «Многие последовали за мной из наших родных штормовых земель сюда, на этот остров. Позвольте мне отблагодарить вас этим серебром», — показывая на сундуки, Станнис снова громко произнес. «Каждый ветеран, с которым я был в осаде, получит от меня в награду 1500 серебряных оленей на человека. Но это еще не все, все вы получите надбавку к содержанию в виде 30 оленей. Помимо всего перечисленного, по окончанию службы вы получите надел и земли в нашем родном краю. Я договорюсь на этот счет с моими братьями, будьте уверены, я благодарен тем, кто служит мне». Взгляды воинов с жадностью пожирали своего лорда и сундуки с монетами. Поднимаясь из-за столов с яствами, они начали его благодарить. «Да благословят вас боги, «Милорд, слава лорду Баратиону за его щедрость, благодарим». Наблюдавший за всем этим Давос на доли мгновения приметил наползшую ухмылку на лицо Станниса. «Неужели боги наградили милорда не только красноречием, но и честолюбием?» – подумал Давос. Он до конца так и не разгадал, что затеял его лорд, но все же понимал, что это все было не просто так. Вторично подняв руку и сжав ее, показывая прекратить благодарности, Станнис устремил свой взгляд к столам капитанов кораблей. «Не думайте, что я запамятовал доблестных моряков и капитанов нашего славного королевского флота. Даю вам свое слово как мастер над кораблями, вскоре вы тоже получите повышение вашего жалования, а также аналогичные в будущем раздачи вам наделов, но только в королевских землях. Да разразят меня боги, если я не сумею убедить своего венценосного брата короля награждать верных короне людей по достоинству». Подобно гвардейцам, моряки под всеобщее ликование от сулящих в будущем перспектив поднялись с насиженных мест, вскинув руки с кружками вверх, в которых плескалось вино, они выкрикивали: «Пьем за ваше здоровье, милорд, пусть боги вам помогут в этом деле». Подняв вслед за моряками свою чашу с разбавленным вином, Станни с благожелательным тоном звучно сказал: «Пейте, ешьте, веселитесь, сегодня мы празднуем нашу победу. Завтра в обед вы получите серебро из сундуков». Показательно осушив свою чашу, он смачно причмокнул губами. «Музыканты, давайте что-нибудь повеселей», — выкрикнул лорд драконьего камня, обращаясь к трубадурам между столов. Все еще стоявший возле сундуков Давос обратился к своему лорду: «Серебро возвратить в сокровищницу». Хозяин замка, посматривающий на служанку, разливающую выпивку, кивнул: «Ага, под замок, проследишь за этим и, когда закончишь, присоединяйся к празднику». «Будет сделано», — проговорил Давос с небольшим поклоном, а после решил удалиться. Презрительные взгляды, кои рядом сидящие лорды кидали на него, явно указывали ему долго не задерживаться возле помоста. Его же лорд, переключивший внимание к высокородным собеседникам, уже не свойственно для себя улыбался над какой-то шуткой. В Черноводном заливе стояла тишь да гладь, на многие лиги вода была покрыта крупной зыбью и пенящимися волнами. Флагман мастера над кораблями «Ярость», разрезая мелкие волны, щелкал парусом при каждой перемене ветра. Небольшая эскадра из нескольких кораблей, шедших клином, уверенно выдерживая расстояние в 60 ярдов друг от друга, следовали за снежно-золотистым вымпелом флагманского корабля. Откинувшись спиной об спинку стула, Александр завтракал за столом на покачивавшейся палубе корабля в компании своих вассалов. Запив кусок хлеба с ветчиной и едва теплым чаем с сахаром, он удрученно во всеуслышание сказал: «Как плохо, что у нас не растет этот чай и кофейное дерево». Услыхавший его слова человек уже в возрасте с морщинами, Ардриан Силтигар, знаменитый своей жадностью и богатством, заметил: «Проклятые торгаши Эстероше вечно набивают цену. Недавно они снова подняли ее, когда я последний раз был в вольных городах». «Неужели?» – протянул Александр. «И сколько же сейчас 3 фунта чая стоит?» – поинтересовался до этого молчавший молодой Виларион. «Представьте себе, 8 золотых. Лорд Гансер Санглас, довольно набожный человек, подавившись своим чаем, откашливаясь, выругался: «Во имя 7-х, я так и знал, что у этих еретиков, верящих в огонь, нет сердца». Но теперь, следивший внимательно за разговором, Александр про себя улыбался. Он направил разговор в правильное для себя русло. Как же хорошо получилось, что они как один приняли его предложение последовать за ним на его свадьбу на Медовичке. «Ну, это неудивительно», — проговорил он, и все взгляды скрестились на нем. «Говорят, пираты на ступенях начали грабить всех без разбору. Торговые маршруты стали опасней, пошлины тираша дороже, а довести товар из летних островов, естественно, сложней. Это не отменяет факта, что 3 фунта ранее стоили 5 золотых, а теперь 8, нахмурив брови, просипел старик Силтигар. В своей крабовой мантии лорд Клешни для Александра выглядел весьма забавно. Хмыкнув, бывший царь как бы невзначай начал говорить: «Господа, между прочим, не одним мы страдаем от таких высоких путеводных пошлин тираша. Молва идет, что Лиссы и Бравос находятся в аналогичной ситуации. Да, было бы неплохо, если они нашли на пиратов и тирошу праву», — потирая от задумчивости подбородок, протянул Манфорд Виларион. Александр только было хотел развить выводы лорда Дрифтмарка о зревшей войне, как сверху вдруг раздался крик моряка, сидевшего на мачте: «Милорды, Королевская гавань, глава В, столица. Помните, что от поведения каждого зависит судьба всех. Александр Великий». спустить парус», — скомандовал Александр, которому до упоительного безумия нравилось снова командовать людьми. «Опустите мачту и беритесь за весла». Наблюдая, как моряки, расталкивая толпившихся на палубе алебардистов, принялись выполнять его команды, бывший царь заухмылялся. «Как жалко, что мы не берем Королевскую гавань», — посетила воинственная мысль завоевателя Азии. Он был совсем не прочь повести воинов на штурм с мечом в руках. К небольшому его сожалению, все, что сейчас происходило, было всего лишь демонстрацией гражданам столицы, кто такой Станнис Баратион. «Дайте сигнал назад, построиться в кильватер», — крикнул снова мастер над кораблями с мостика. Незамедлительно послышался звук боевого рога с определенной нотой вверху мачты. Оглядываясь назад, нашедший позади его флагмана ярости клин из шести кораблей, Александр удовлетворенно себе кивнул. Выучка у моряков действительно была отличная. Осчастливленный исполнением сигнала и безукоризненным повторением действия за флагманом, царь передал штурвал Давасу. «В следующий раз нужно будет вывести в море больше кораблей». «Да, милорд, чем больше у капитанов с моряками опыта, тем лучше», — согласился с ним сир Лук, а затем прокричал. «Весла на воду». Три ряда весел упали на воду, поднимая брызги, и забил барабан мастера. Он по нарастанию медленно стучал, как большое сердце, и сотни гребцов двигали веслами в такт, как один человек. Спускаясь на палубу с мостика к своим вассалам, Александр так и не смог убрать с лица выразительную крайнюю степень довольства. Бывший завоеватель впервые в жизни командовал целым кораблем и небольшой эскадрой. Подобная новизна действий раззадорила его как младенца. Для Александра, оказалось, командовать кораблями столь же приятно, как и войском. Заметившие довольное выражение лица у своего сюзерена, более старшие коллеги лорда, такие, как лорды Силтигар, Сангласс и Баремман, снисходительно поглядывая на него, принялись улыбаться. Для них, невзирая на тесное общение, он все еще оставался 20-летним мальчишкой. «Вижу, мастеру над кораблями нравится командовать флотом», усмехаясь, проговорил молодой Виларион, отойдя от группы лордов. Подходя к своим вассалам, что стояли на левом бакборте корабля, Александр развел руками в стороны. «Отчего же мне должно не нравиться? Не знаю, отчего-то я думал, это не ваше». Манфорд Виларион, облокотившись об левый фальшборт, принялся наблюдать за мимо проплывающим красным замком. Впечатляющее зрелище. Короли Таргариенов постарались на славу. Подошедший Баратион лишь хмыкнул. «Теперь этот замок, как и трон, располагающийся в нем, занимают другие люди. Где-то там все еще спит мой венценосный брат. Надеюсь, мы не разбудили его своими сигналами», улыбнувшись, проговорил Манфорд. «Королевский гнев очень. Я именно этого и ожидаю», ответил брат Роберта с коварной ухмылкой. «Думаю, нашему королю уже давно пора было проснуться. Очень надеюсь, что я ему с этим помог». Услышавший слова сюзерена об умышленности разбудить своего брата боевыми рогом, молодой Виларион, выпучив глаза, безмолвно уставился на замок, где предположительно все еще спал король. Александр, последовав за взглядом лорда Дрифтмарка, задумчиво окинул взглядом красный замок снизу вверх, к самим башням. Большая, хорошо укрепленная крепость из бледно-красного камня, что раскинулась на крутом отвесном утесе, порадовала цепкий взгляд Александра. Черный безобразный драконий камень, закрепленный за средним Баратионом, больше походивший на цитадель Аида, очень сильно навевал скуку на архитектурные вкусы бывшего царя. В противовес ему, замок, начатый Игоном завоевателем и законченный его сыном Мигаром, напротив, был в этом плане более свеж и разнообразен. Подувший ветерок со стороны замка на скале, на которой росли разные деревья, наполнил соленый воздух запахом пения и лавра. Зажмурившись и вдыхая такой знакомый запах, Александр умиротворенно улыбнулся. Такие ароматы он помнил еще из своего детства во время обучения в Миезе. «Если не открывать глаза, то можно представить, что я дома», с ностальгией вспоминая что-то такое давнее, но родное, подумал завоеватель. Как же давно он был там, где родился. В некий момент ему даже послышались знакомые голоса, такие полузабытые, покрытые забвением, но близкие, кои в мгновение ока оживили немного поблекшую с тех времен память царя. Запомните, этос, пафос, логос – это три главных уловки убеждения, что является необходимой основой для успеха своей речи. На примере знаменитого афинского оратора и полководца Перикла, можно. «Я не думаю, что они нам нужны», – сказал как всегда задиристый Кассандр, на что их учитель Аристотель недовольно вздохнул. «Ты заблуждаешься, Кассандр, знание очень важно, мир огромен, и непознанного в нем гораздо больше, чем познанного. Македония лишь маленькая песчинка в сравнении со всем миром. Я и так все знаю». После его выкрика все шедшие по тропинке между пиниями и лаврами дети засмеялись. «Кассандр, ты как взболтнешь, так взболтнешь!» Смеясь и держась за живот, выкрикнул писклявым голосом будущий царь Египта. «Заткнись, плакса Птолемей!» «Кассандр, как всегда, просто невыносимый осел!» Тыкая пальцем в друга, поддержал Птолемея хихикающий Лисимах. «Ну же, Птолемей, ты ведь пишешь стихи, зарифмуй что-нибудь с именем Кассандр!» С ехидцей в голосе проговорил Селевк. Стоявший рядом с учителем юный царевич, глядя на лепет своих друзей, демонстративно закатив глаза, с улыбкой промолвил: «Идиоты!» Недовольно покачивающий головой учитель, подняв тон голоса, обратился к давившему ухмылке сыну Антипатра. «Неужели, Кассандр, ты и вправду все знаешь?» Мальчик закивал. «Так ты, значит, наверное, разбираешься в особенностях обитания моллюсков или в политической системе Карфагена, а, может быть, в типах государственного управления?» На вопрос Аристотеля тот отрицательно мотнул головой. «Тогда, возможно, ты знаешь, как завоевывать сердца людей, не обнажая меч, как делал это Перикл». С погасшей улыбкой на устах Кассандр замолчал, задумавшись. «Не знаешь ответов?» — поддел его философ. «Я понял вас, учитель, извините».